Поглоти это, ублюдина. Модуль молнии. Шоковая терапия. С его протеза, шина пронзила видимыми разрядами молнии, от которого он уже не мог защищаться ветром. Вскрикнув, он зажмурил глаз и Джерика, провернув железную кисть, вырвал из его рук боевую косу и повторно нанес удар по его корпусу ногой с разворота уже сильнее, чем Тоби, и заставив шина отлететь подальше, согнувшись и упав на колено. «Ах ты!» — отреагировал шин на появление Тоби за спиной и попытался ударить его наотмашь. Но от встречного удара правой рукой, обернутой молнией будто в перчатку, шин мгновенно потерял левую руку. Резкий удар правым кулаком по лицу в маске, и парень, будто мерцая, позволил кулаку пройти сквозь голову, отклоняясь в сторону и нанося удар снизу вверх левой рукой, отрезая еще одну конечность шина по локоть. Молния. Двойной рэкери. Раздалось от Тоби, который отпрыгнул назад, и молния на его руках угасла, а сам он резко пропотел. Из-под воды вынырнуло несколько клонов Люция, вонзивших кунаи и копий кинжалов в тело шина со всех сторон и накинувшись на него, не давали ему пошевелиться. Без рук и оружия, он ничего не мог противопоставить десятку воздушных клонов. Обнажив настоящий кинжал, Люций напрыгнул на него сверху и пронзил его прямо в светящийся кроваво-красным светом глаз, воткнув клинок по самую гарду. Кинжал тут же засветился бледно-розовым свечением и начал процесс поглощения и запечатывания чакры. В этот момент шин истошно орал, а чакра выходила из его тела через все отверстия, устремившись к кинжалу, на горде которого открылся демонический глаз. Тело шина иссохло за полминуты, и он развалился на части, осыпавшись в воду перед Люцием, который отвел в сторону окропленный черной кровью противника, демонический кинжал, восстанавливающий его чакру. «Хех-хех, туда тебе и дорога», — раздалось от поднявшегося на дрожащих ногах и тяжело дышавшего Тоби. «Ну давай, давай, поднимай задницу и говори тост», — выкрикнул Джерика. Он, Люций, я и даже Орочимару-сенсей со странником сидели за длинным столом вместе с еще несколькими командирами на парковой площади перед круглым домом, резиденцией лорда-протектора Дождя. Люций, которому и был адресован выкрик, неохотно встал на ноги, отодвинув стул. Ненадолго его лицо осветила луна, вышедшая из-за туч. Этот стол был не единственным стоявшим на парковой площади. Еще несколько, до отказа забитых едой, также виднелись в других концах площади на отдалении от огромного костра, который показательно развели в специально отведенном углублении ближе к центру площади. Этот костер был не единственным, и в нем, как и в других, уже догорали трупы солдат Черного легиона вместе с трупами шиноби Дождя и Травы, которые пали, сдерживая лавину из мертвецов в утренней битве на побережье озера. «Ты сегодня герой, так, что не скромничай», — продолжил Джерика. На этом Люций поднял свой кубок, в который почти до краев было налито крепкое местное вино. «Вот, что хотелось бы мне сказать», — глянув на костер и вновь повернувшись к сидящим за столом, произнес он под треск костра, в первую очередь о печальном. «В этом бою мы потеряли несколько сотен наших товарищей». «Забавное слово, товарищи», — заметил Люций. «Никогда бы не подумал, что буду так называть шиноби Дождя или грабителей и убийцы с числа черных, но жизнь удивительная штука, и если бы мы сегодня не объединились и не действовали как товарищи, то даже думать не хочу о том, что бы могло случиться. Есть еще некоторые, кого нам удалось спасти, кто сейчас ранен, как царица Аюн. Скорейшего им выздоровления. Эта жертва, а также их и наша самоотверженность, вот ключ к победе, и я благодарен Орочимару, который указал всем нам путь к обретению истинной силы, путь к единству. Пусть это наверняка не последняя наша жертва. Пусть нас ждут еще более суровые испытания, но сейчас я рад стоять здесь, кровью скрепив будущий союз наших стран. Если им перестроиться из камня и огня, то, сегодня, в огнях этих погребальных костров мы заложили основу будущего. За это я бы и хотел выпить. За то, что сегодняшние жертвы не были напрасны. Закончил он свою речь. Товарищи, на этом слове все за столом, включая меня, поднялись на ноги с заполненными до краев кубками с вином и, демонстративно подняв их над головами, опустили и выпили все залпом, поднеся ко рту. Крепость этого напитка я, ни разу до этого не пивший алкоголь, хорошо прочувствовал. Но это была приятная горечь. Опустив кубки, все, кроме Люция, присели обратно за стол. Младшие по званию, под взглядом Люция, принялись наливать нам повторную. Я наливал себе сам. Среди всех удостоенных чести сидеть здесь, я был самым младшим как по званию, так и по возрасту, пусть завтра мне и исполняется 16 лет. «Между первой и второй», — произнес Люций и продолжил вновь, поднимая кубок с вином, лишь чуть закусив кусочком жареного мяса и свежим огурцом. Я обошелся кусочком огурца и половинкой булки хлеба, мясо мне положили только вот сейчас. Битва была фактически закончена, когда я использовал на противнике сокровище травы, свой клык демона. Он демонстративно достал кинжал из ножен. Настоящий, живой, кроваво-красный глаз с вертикальным зрачком все еще был открыт на его горде и, пугая лично меня, как, наверное, и всех остальных, зыркал то в одну, то в другую сторону. Многие называют это победой, но я так не считаю. Я бы хотел еще раз отметить заслуги тех, без кого я бы сейчас. Он кивнул в сторону костра и вновь взглянул на него. Был там я, Джерика и этот молодой парнишка, Тобиас. Поправил я, когда понял, что он просто забыл мое имя. Тобиас, прости. Поднял руку он. Действовали как единое целое под командованием Рачимару. Также и вы, странник. Вы взяли на себя очень большую ответственность, и во многом благодаря вашему командованию мы так хорошо справились. КХМ. Раздалось от странника. Но самоотдача и сила, продемонстрированная новым поколением, смогла меня удивить. Тобиас, я слышал о том, кто твой отец. Я представляю, каково тебе было нести это бремя наследия, ведь я сам. Впрочем, неважно. Сегодня ты действовал как подобает настоящему смертоносному шиноби. Ты выполнил свой долг как воин и мужчина. Твой учитель гордится тобой. На этом я поймал взгляд и ухмылку держащего в правой руке свой бокал Рачимару. Его левая рука все еще отращивала и заживляла кисть, которую он себе отрезал и находилась в бандаже. Твой отец, если бы был здесь и видел тебя, то тоже мог бы тобой гордиться. Надеюсь, в будущем уже с тобой мы будем говорить о дальнейшем единстве наших владений и союза великих стран. Будем говорить, как равные, товарищи. Повысил он голос в конце, и на этот раз все за столом уже стукнулись кубками, а после вновь выпили вина залпом. После этих речей все приступили к основной трапезе, пересказывая на свой лад то, что увидели и почувствовали в бою. Странник и Арачимару первыми покинули пир, направившись в сторону стен деревни. Еще немного посмеявшись над шутками Джерика и немного поев, я, поблагодарив его и Люция, вызвался отнести салат и вина Аюн в ее отдельную комнату в круглом доме. Благодаря плоти Арачимару, уже утром она должна быть в полном порядке, будто ничего и не было. Но сейчас ей было лучше отлежаться как следует после кровопотери такого урона, несмотря на то, что дополнительное лечение и операции ей не требовались, и уже через пару часов после боя она сама могла ходить. В круглом доме прислуга проводила меня в дальний коридор, ведущий мимо оранжереи прямо к казармам, где, на втором этаже, для нее обустроили отдельную комнату. Мои руки были заняты небольшим кувшином вина на литр и среднего размера глубокой тарелкой с салатом из огурцов, капусты, морковки и оливок. Тук-тук-тук, в дверь в комнату Аюн постучал один из прислуги под строгим взглядом ее стражника из числа черных. «Да», — вопросительно раздалось из-за двери знакомым девичьим голосом. «Госпожа, прибыл Тобиас Намикадзи с угощениями. Пропустить». Тут же раздалось из-за двери, и стражник неохотно открыл передо мной дверь. Вдохнув и выдохнув, я сделал несколько шагов и переступил порог ее комнаты. Она лежала на просторной кровати с крышей и с полупрозрачными шторками в довольно хреново освещаемом помещении. Тут горело всего несколько свеч на дальних столах, а так весь свет исходил от временно показавшейся луны и звезд с улицы. Дверь за мной закрыли, и я, стараясь не подглядывать, как принявшая сидячее положение Аюн, накидывала на свое голое тело халат и, скидывая легкое, белое покрывало, поднималась с кровати, поправляя свои белоснежные волосы и вновь завязывая на лице свою белую, плотную повязку на глаза. В этот момент, демонстративно это проигнорировав, я поставил миску с салатом и кувшин с вином на столик, где зажег еще несколько свечей и придвинул его поближе к кровати, а затем, заметив пару табуреток, поставил их к столу и, откупорив кувшин, налил нам вина в стоящие там же чашки. Я подумал, что ты бы хотела тоже выпить вина, и она обошла меня позади в легком черном халате, потрепав меня по волосам, и от нее довольно приятно пахло. С привычной для себя улыбкой она уселась на табуретку, закинув ногу на ногу и демонстрируя бедра, выглядывающие из-под халата. Насколько я понял, нижнего белья на ней сейчас не было. Это и слегка ударившее в голову вино заставило меня чуть покраснеть. «КХМ, ты правильно подумал, присядь», — произнесла она, взяв себе чуть салата, и когда я также присел, приступила к еде. Должен признать, повара у Джерика не зря свой хлеб едят. Попытался я завязать разговор за едой. Она промолчала и, чуть поев салат, пригубила вина. Вновь подняв на меня условный взгляд, она, похоже, силой мысли заставила обратить на себя внимание. «Что?» – не выдержал я и спросил с набитым салатом ртом. «Давай выпьем на брудершафт, Тоби, КХМ». Чуть не подавился я. «Если так будет угодно вашему величеству», – отшутился я. «Пожалуйста». В ее голосе прозвучала неожиданная нотка грусти. «Не стоит ко мне так обращаться. Я хочу выпить не с подданным или незнакомцем, а со своим спасителем и спасителем моей страны, Тоби». Протянув руку с кубком, произнесла она. «Хорошо», — ответил я, и мы выпили на брудершафт до дна. Она, естественно, воспользовалась моментом и попыталась поцеловать меня в губы, но я аккуратно остановил ее и встал с табуретки, протерев уголки губ салфеткой. Ее кровать стояла почти в упор от одного из открытых окон, к которому я подошел, чтобы вдохнуть свежего воздуха и придумать, чтобы такое сказать и не обидеть ее. Ведь я уже принял решение. «Знаешь», — Люций сказал, — «что? Я не придумал ничего лучше, чем, повернувшись к ней и присев на подоконник в своей черной футболке и серых полевых штанах шиноби звука, вымученно улыбаясь, пересказать ей речь Люция. Она также вымученно улыбнулась и подошла ближе ко мне, но неожиданно просто села на кровать, опустив голову в пол. «Сколько еще?» — вполголоса произнесла она, перебивая мой рассказ. «Сколько еще ты будешь мучить меня, Тоби?» Сжимая свои красивые кулаки, добавила она, и я заткнулся. «Ты ведь уже все понял, так, хех?» Выдохнул я и слез с подоконника, после чего сел рядом и уставился в ковер на полу, рядом с кроватью. «Когда ты дашь мне ответ, если поверить в то, что тот сон, о котором ты говоришь, был реальностью, то...» Мой ответ – «Нет. Прости, Аюн, но я не смогу быть с тобой в этой сказке. Как бы это ни выглядело прекрасно, но это лишь очередная невозможная мечта, в которой мы будем жить лишь в страхе все это потерять. Но, если ты поверил, то... Почему?» Она повернула голову в мою сторону. «Почему отказываешься жить в этой мечте?» «Потому, что нельзя жить в страхе», — резко ответил я. «Эти грезы построены не нами, и в любой момент все может закончиться, поэтому лучше и не начинать. Я хочу жить в реальности, где я смогу быть властен над тем, что создам сам, и созданное мной будет куда прочнее призрачных мечтаний на основе того, что нам выпало по случайности. И с кем же ты будешь строить свой рай? С той, которая всегда меня поддерживала», — ответил я и попытался встать, но ее ладонь мягко легла мне на плечо, а второй рукой она развязала халат и движением плеча обнажила часть торса, демонстрируя грудь. «Тогда, может быть, останешься со мной в этой мечте еще хоть на одну ночь?» Сглотнув, я почувствовал тепло в паху, а она приближалась ко мне, приобняв рукой за шею, и все же поцеловала в губы. После короткого поцелуя я взглянул на пятно белой плоти под ее грудями, куда пришелся удар. «Ты...» Я приобнял ее за плечи. «Аюн, ты в порядке? Что за вопрос?» «Я...» «Просто, ты не обязана заставлять себя делать это сейчас, если тебе тяжело или...» Попытался использовать последний шанс соскочить, но... «Тоби, прошу, я знаю, чего я хочу, и знаю, что тебе этого тоже хочется», — прошептала она в упор от моего лица и провела рукой в области моего паха, нащупав уже твердый половой орган. «Прими это как награду за спасение царевны, хорошо? Ты ведь достоин награды, так получи же ее». Она окончательно скинула с себя халат и, отстранившись от меня, разлеглась, голая, поперек кровати. Я с глупым видом и приоткрытым ртом мог только смотреть на почти идеальное женское тело с гладкой кожей, в меру большой грудью, на котором, кроме головы, даже не было волос. Сняв с себя футболку, я поддался соблазну и лег на нее сверху, и начав затяжной поцелуй с объятиями. В процессе мы перевернулись, и она заняла позицию сверху, расстегивая на ощупь мои штаны и, прервав поцелуй, стащила их вместе с трусами, а после вновь вернулась на кровать. На ней была лишь повязка на глазах, и под светом луны ее белые волосы казались еще красивее. Она легла на меня, уже запустив руки в область паха и позволяя себя обнимать в очередном затяжном поцелуе, водила моим членом по своим половым губам, пока те не намокли, а затем, прервав поцелуй, аккуратно уселась на него, рукой направляя его внутрь. Было весьма туго, я даже и не думал, что ощущения могут быть такие. Чуть сморщившись, она полностью присела с коротким стоном. Мы взялись за руки, и она начала двигаться туда-сюда, плавно ускоряясь и запрокинув голову вверх, усиливая стон с каждым повторением. Мне становилось все теплее и влажнее внутри нее. Я смотрел, как на мне скачет красивая девушка и как меняется ее цвет лица с покраснением ее щек. Ах, не выдержала она и застонала, уже приоткрыв рот. Я смотрел на ее соски, которые уже затвердели. Она сжимала мои руки, продолжая ускоряться. Я тоже чувствовал приятное приближение к финишу и мысленно попытался сдержаться, но получалось хреново. С каждым ее скачком на мне, я был все ближе и ближе к окончанию, и подняв корпус, я остановил ее, уткнувшись лицом в грудь и обняв ее снова. Температура ее и моего тела заметно повысились, и я положил ее на спину, а сам лег сверху, позволив ей закинуть ноги мне на плечи. В этот раз вход был заметно легче, и поступательные движения вперед-назад с постепенным ускорением начал уже я. Обхватив ей ноги, я сложил их вместе и продолжил, будто держась за них. Она только стонала в ритм, повернув голову в сторону и прикрывая рот рукой. Раздвинув ее ноги, я лег на нее и резко замедлился почти до полной остановки. Еще один поцелуй, и обняв ее лежа, я продолжил, плавно ускоряясь и позволяя ей обхватить себя и впиться ногтями мне в спину. Эта приятная боль позволила мне еще какое-то время продержаться до повышения громкости ее стонов, но, почувствовав, что больше не в силах сдерживаться, я выпустил в нее все, что организм подвел к краю головки члена изнутри. В ней резко стало еще теплее, и остановившись, я также позволил себе чуть приоткрыть рот и ахнуть над ее ушком. Полежав так около десятка секунд и почувствовав, что уже точно все, я слез с нее, шумно выдыхая. «Хех-хех, ты тебе понравилось?» — спросила она. «Да-да, очень», — ответил я. «Хорошо, теперь иди, Тоби, это больше не повторится, не между нами, иди». Выгоняла она меня, и я решил послушаться. Вновь одевшись, я еще раз взглянул на нее и, предварительно постучав, покинул ее комнату, под удивленный взгляд стражника. Выходя к центральной дороге от ворот из переулка, который он обходил уже в седьмой раз, чтобы не спать, лысый парень с бородкой и в сером плаще на голый корпус оглянулся по сторонам. В этот раз он обнаружил Рачимару, медленно идущего по этой дороге прямо к воротам. Тьма только начала рассеиваться под трескотню кузнечиков, треск огней в жаровнях у ворот и мигание нескольких требующих ремонта фонарных столбов. От ворот были также слышны переброски солдат дежурными фразами и доносились обычные мужские разговоры. «Решил не спать», — начал Рачимару. «Да я как-то до этого тоже мог, разве только лежать и думать. Нелегко быть клоном, знаешь ли». «Понятно. Значит, уже скоро? Сколько ты уже поддерживаешь его?» — спросил Рачимару, подойдя к нему почти в упор. «Почти 2 недели. Хех, рекорд даже для тебя, особенно с учетом всего того, что тебе пришлось делать». «Знаю», — ответил странник. «Чакры почти не осталось». Глянув на свою руку, он демонстративно сжал кулак. «Думаю, это мои последние часы. Могу развеяться в любой момент». «Ну и как он тебе?» — ухмыльнулся Арачимару. «Не разочаровался?» «Хех», — шумно выдохнул странник. «Знаешь, я разочаровался только в себе. С сыном приходится общаться через этот образ». «Ты не ответил», — настаивал змей. «Не думал, что когда-то скажу это, но...» «Спасибо тебе, Арачимару. Как рука?» — спросил странник, и Арачимару демонстративно сжал кулак левой руки и пошевелил пальцами. «Уже как новое», — улыбнулся он. «Я тоже не думал, что ты будешь меня благодарить. Память о том, сколько беды я принес, не исчезнет. Поэтому я решил позволять тебе и остальным использовать себя, но не для благодарности и не во имя искупления, в которое я не верю. Я хотел совместить свои интересы с интересами других и почувствовать, каково это, каково иметь с другими хоть какие-то связи. Я уже успел забыть об этом, и твой пацан напомнил мне. В своих чувствах ко мне он искренен, ведь он не жил тогда, когда я был». «Я понял», — перебил его странник. «Смотри осторожнее, так в тебе еще и воля огня пробудится». Подколол он Рачимару, и от ворот они направились обратно к круглому дому на парковой площади. «Хех, может, я и не против. Если связи с другими у меня были, и я вспомнил об этом благодаря Тоби, то, насчет воли огня, о которой говорил Сару Тоби-сенсей, я все еще не уверен, существует ли эта штука вообще». «Существует, поверь, я не верю, Наруто. Ты же знаешь, я лучше проверю. Времени у меня в достатке, может, стоит и мне породить новое поколение, чтобы проверить, пробудется ли она, когда я сам стану отцом. Мир Шиноби этого не переживет», — произнес странник, и за спиной они услышали, как к ним бежит кто-то из стражи. «Милорды, там это!» Подбегая к ним, кричал он и указывал на стену. Они переглянулись и одновременно рванули мгновенным перемещением вперед на развороте. Уже вновь стоя на башне, они всмотрелись вдаль и увидели, как редкий лес на противоположном берегу озера прекращает свое существование под ударами топоров десятиметровых минотавров и марш сотни воинов в доспехах, а также полет стаи белых гигантских птиц. «Боевая тревога!» — выкрикнул странник. «Собирайте всех, всем, кто может держать оружие, занять прежние позиции и приготовиться». Вскоре ситуация прошлого утра повторилась почти один в один, только вместо армии мертвецов на противоположном берегу большого озера построились минотавры с топорами в доспехах. Воины в полностью закрытых латах с турнирными копьями, каждый десятый из которых был с золотыми наплечниками и носил двуручный палаш, а также ледяные големы за их спинами и ледяные рыцари, подобные тем, которых создавал Хаку. Эту процессию они наблюдали уже с Аюн, Тоби и Джерика, стоявших на башне. На поверхность воды, под взглядом странника Ярочимару в бинокль, минуя ледяных рыцарей, вышла девушка в светло-голубой шубе с белоснежным воротником поверх белого корсета и, поправив свои золотистые волосы, сложила печать, загнув средние пальцы за торчащие вверх указательные и сцепив остальные замком. Они узнали эту печать. Печать льда. В этот момент она прикрыла глаза и высвободила чакру, которая забила из нее столбом в небо, развивая ее волосы и заставив ее округлить засветившиеся голубые глаза. Уплотнившийся воздух отдавал голубым свечением в нескольких метрах от нее, будто вокруг нее горело само пространство огнем ее чакры. По озеру прошла ударная волна, поднявшая ветер ураганной силы и разогнавшая утренние облака по всей округе. От силы этого ветра даже стоящие на башне были вынуждены прикрыться руками, чувствуя невероятное кюза почти 2,5 километра от нее. «Очешуять!» — раздалось от Тоби, который вздрогнул от волны холодного воздуха и надел на лицо маску ворона, приготовившись к бою. Она продолжала концентрировать чакру, выходя уже на уровень сильнейших биджу, а ее синие глаза побелели и под ними появились белые метки мудреца. «Это я!» — дрожа и проливая пот с лица, произносила Аюн. «Я никогда не чувствовала такой силы. Что это за чакра и откуда такая мощь?» «ТЦ!» — цокнул языком странник, а Арачимару также собрал природную энергию, начав выделять и свое кю, чтобы разрядить давление и поддержать бойцов на стенах, которые были готовы умереть уже прямо сейчас, застыв столбами и истекая холодным потом. Блондинка у противоположного берега ударила ладонью в водную гладь, а вторую руку вскинула вверх в полуприседе. «Кольцо холода!» — произнесла она, и в одну секунду по озеру прошла волна чакры, полностью заморозившая всю воду в нем до последней капли. Взрыв сжатого воздуха поднял очередную волну пропитанного чакрой ветра, содержащего также немного снега. Даже на стенах эту волну холода ощутили едва, не потеряв равновесие. Стоявших на берегу просто смело на несколько метров и покрыло тонкой коркой льда. Горючее, вылитое в рвы, также превратилось в лед. Факелы и жаровни погасли в одно мгновение, а с неба медленно пошел крупный снег. Войско пошло по толстому льду, припорошенному снегом, а она возглавила левый фланг. В середине строя минотавров на правом фланге шел крупный мужчина с чубом в белом кимоно и открыто зевал. В середине, перед рыцарями в полных латах, шагал низкорослый и крепкий парень со смуглой кожей и черными, растрепанными волосами в черном кимоно с саблей на поясе. Над ними примерно в сотне метров сверху парил в позе для медитации глубоко пожилой мужчина в кроваво-красных длинных одеяниях с золотой окантовкой, подобно волшебникам из сказок. За его спиной летело 10 светящихся белым светом сфер, размером с футбольный мяч, образовывая круг света вокруг него. За его спиной также летел его посох с золотым навершием в виде непонятного герба. «Хех, поверить не могу», — произнес Рачимару, белки глаз которого почернели, а фиолетовые метки вокруг уплотнились и янтарные газы начали светиться. «Похоже, что сказки бывают правдой. Все как в долбанной книге конца». «Книга конца?» — спросил Тоби. «Завоеватели. Вот они все и в сборе. Каждый из этих людей силен как сам Девятихвостый. Я даже не уверен, смог бы я одолеть одного, с учетом показанного, а они здесь в полном составе. Не могут люди быть настолько сильны», — заявил Джерика. «Они и не люди. Больше нет», — произнес Рачимару. «Снежная королева, Диана Белокрылая, пожиратель душ, Джашин Альхизмин, пьющий огонь, Ямамото Рогатый, даже он», — глянул Рачимару наверх. «Мастер-творец, Мерлин Чудесный». Такое представление от Рачимару, да и постепенно накрывающее всю округу кю этих четырех, каждый из которых превосходил даже его, заставили Джерика сделать шаг назад и сглотнуть. «Идущих на смерть приветствуют завоеватели», — раздался незнакомый пожилой голос в их головах. «Все здесь собравшиеся удостоились чести лицезреть нашу силу и достойны выбора. Сдавайтесь, и ваши страны будут завоеваны без боли. Кто-то, возможно, думает, что сражаться – это выход, но это безумие. Готовых говорить мы ожидаем на берегу. У вас 5 минут. Неявка означает смерть не только всего войска, но и геноцид половины населения ваших стран». Прозвучал ультиматум, который, похоже, слышали вообще все. Среди солдат поднимались волнения. Аюн присела и могла лишь дрожать от подавляющего кю. «Тихо!» — прозвучало от Орочимару как телепатически, так и голосом. «Всем бойцам в деревне оставаться на месте. Всем на побережье отступить за стены деревни. Команда Орочимару начала выполняться. Ну, что, пойдем?» — ухмыльнулся он. «Пусть Аюн останется», — настоял Тоби. «Странник, перенеси ее своей техникой обратно к храму водопада. Ты же можешь». «Нет», — поднялась она на ноги. «Помни, Тоби, ты отказал мне, а потому ты не будешь решать за меня». Собравшись с силами, она сжала кулаки и подняла голову. «Я иду с вами. Идущих на смерть мы приветствуем», — раздался все тот же пожилой голос, и Орочимару понял, что с ними говорит Мерлин. «Плохое начало переговоров, не думаете, мудрейший?» — ответил Орочимару, выходя на замерзший и припорошенный снегом песок на берегу. «Переговоров? Вы, кажется, все не так поняли», — ответил летающий старик, чью белую бороду до груди и золотые глаза было уже отчетливо видно с берега. «Это завоевание. Никто не смирится с правлением той силы, которую однажды одолели, потому лидерам, которые вышли к нам, приговор – смерть. Только так остальные окончательно утратят волю и сдадутся на нашу милость. ТЦ. Тот ублюдок, что напал на Канаху, тоже здесь», — кивнул странник в сторону правого фланга с минотаврами и Ямамото. «Так это он», — повернул голову Тоби. «Да, он ранил Чоуджи». «Чего?» — гадя как Тоби резко рванул с мгновенным перемещением на правый фланг, выкрикнул странник. «Тоби, нет. Ах вы, ублюдки. Смерть, говорите». Он со всех ног побежал по льду, и старик прервал свою речь. «Чё за?» — Ямамото лениво глянул на бегущего на его войско парня, сидя на голове 10-метрового быка, и спрыгнул вниз. Минотавры попытались преградить путь Тоби и ударили топором и булавой на упреждение, но их оружие сломалось, врезавшись в каменную, почерневшую кожу Тоби. Рывок, и он уже приблизился к одному из завоевателей, встав от Ямамото в 30 метрах и в секунду грубой силой раскидал 5 минотавров, что аж подлетели в воздух и разлетелись в разные стороны от его ударов с сильными воздушными хлопками, напоминающими взрывы. «Сразись со мной!» — кричал Тоби, и все открытые участки его тела полностью почернели. Ямамото, недолго думая, ударил по воздуху с левой руки, направив по парню сгусток природной чакры в виде снаряда с кулака, который в мгновение достиг цели, и судя по разлетевшемуся вдребезги льду и поднятой со дна грязи, этим ударом он полностью уничтожил Тоби, стоявшего перед ним. Орочимару, Джерика и Люций кивнули друг другу и, увидев, что начал творить Тоби, поняли, что у них нет выбора, кроме как поддержать его и по ходу дела как-то отвлечь противника. Телепатией Орочимару дал Аюн команду отступать в деревню, прежде чем броситься в бой, рванув в сторону Тоби, обнажая свою катану. Рыцари с бликом от его катаны распадались на куски, едва приблизившись к Орочимару, и он увидел, что внутри доспехов не было людей. Путь ему преградил низкорослый парень в черном кимоно, покрытый зеленоватой чакрой по контуру, как и Орочимару фиолетовой. Его катана и сабля противника сошлись в бою, выбивая искры равными по силе ударами. Обнажив свой кинжал, Люций подставлял под удары своих клонов и в несколько рывков смог нанести смертельные для человека удары в щели доспехов рыцарей. Он также понял, что это лишь куклы, а не люди, но от ударов его кинжала пропадала связь чакры, и доспехи разваливались буквально от одного удара. Будучи мастером в использовании ветра и воздушных клонов, он устремился в небо к главному, также ведя бой с рыцарями с золотыми наплечниками, которые были явно быстрее и сильнее, а также тоже умели летать. Часть рыцарей и ледяных солдат из центра и левого фланга устремились в обход на Аюн. Она использовала технику призыва людей, чтобы вызвать элиту Черного легиона. Стражи в сверхтяжелой броне во главе с примерой легиона, вооруженным двуручным молотом. Она решила сражаться и проигнорировала приказ Орочимару к отступлению. Всего 12 воинов едва-едва могли сдержать всех нападавших, и стрельбой со своих пистолетов подключился странник, кивнув ей с холма. «Какой план?» — спросил он. «Все их войско — Это призыв и куклы. Я использую вспышку на всю мощь своей чакры, и все это исчезнет или развалится. Но мне нужно время. Я прикрою, концентрируйся, крикнул он, продолжая стрелять. Джерика ворвался на левый фланг, разнося на осколки всех ледяных воинов и в один реактивный удар полностью уничтожив даже 30-метрового голема. К нему медленным шагом вышла сама Диана. Открыв первые внутренние врата и разогнавшись как следует, бегом вокруг нее, он, думая, что подловил момент, и решил бить левым кулаком со спины в затылок. Блондинка, не глядя и прикрыв глаза на развороте, заблокировала его удар своей правой ладонью, уступив лишь на шаг. «Охереть!» — крикнул он и попытался схватить ее за руку своим протезом. «Модуль молнии!» — продолжил он, направляя электричество по ее телу, но от такого она даже не сморщилась и второй рукой схватила его за протез, который начал покрываться льдом, да и сам Джерика почувствовал, что замерзает рядом с ней. Отсоединив руку протез, он резко рванул назад, и через секунду раздался мощнейший взрыв. Вихрем ногами он разбил головы еще нескольких ледяных болванчиков, глядя вперед и всматриваясь в черный дым. Через 5 секунд из него вышла все та же блондинка без единой царапины, а Джерика не успел удивиться, как оказался схвачен ее клоном сзади и ловким ударом поставлен на колени. Достигнув высоты полета старика, Люций, отталкиваясь от оживших доспехов и своих воздушных клонов, с размаху ударил кинжалом, влетев в невидимый барьер вокруг него. Будто стеклянная сфера в месте удара клыком демона, его барьер треснул, и кинжал начал поглощать чакру, на которой основан барьер. «Хм, интересно», — уже голосом произнес старик, — «но вы все еще не поняли. Нас не одолеть». Когда пар развеялся, Ямамото взглянул перед собой, не видя парня в маске, и позади него вспыхнуло пламя. Тоби прошел под ним, пробиваясь во льду, и вынырнул с огненной вспышкой за его спиной. «Змеиный хлыст шторма!» — кричал Тоби, собрав растопленную воду, из которой вынырнул, и обрушил на разворачивающегося здоровяка в белом удар водяным хлыстом, заряженным молнией. Ямамото взмахнул кулаком наотмашь, отбивая атаку, и лишь шипел, будто обжегся кипятком. «Больно, сученыш!» — крикнул Ямамото и с размаху ударил приземляющегося перед ним Тоби ногой в голову, разбивая его маску в дребезги. Пролетев пару десятков метров, Тоби еще и кубарем прокатился по льду, отскакивая от него как мячик, и остановился окончательно лишь в 50 метров от Ямамото, схватившись за лицо. Несмотря на каменную кожу, его нос был сломан в нескольких местах, губы разбиты, и в ладони обильно текла кровь. «Ха!» — раздалось от Тоби. Все попытки Орочимару прорваться вперед блокировал Джашин. Внезапно вокруг них на лед приземлились 3 светящихся белым светом сферы, которые летали вокруг старика и со вспышкой света превратились в его клонов. Клоны заставили посохи взлететь и начали складывать печати. Джашин резко прервал силовое столкновение и отступил в несколько сверхбыстрых рывков. Клоны вспыхнули 3 столбами белого пламени, а под ногами Орочимару образовалась светящаяся золотом печать. «Искусство мудреца. Барьер 3 белых огней», — раздалось от старика. Поднявшись на ноги, Тоби все еще держался за лицо, но, взглянув в сторону, увидел, как Орочимару оказался заперт в барьере. «Сенсей!» — кричал Тоби и, оглядевшись вокруг, на фланге увидел, как Джерика стоит на коленях, скованный белыми цепями, а блондинка нагнулась над ним и поцеловала его, после чего его тело в 2 секунды превратилось в ледяную статую и рассыпалось. «Лорд Джерика!» — «Энума Элиш!» — раздалось от вертикально взмахнувшего своей саблей Джашина, и на лед сперва дождем пролилась кровь, затем упали куски плоти и органы, а после приземлились и 2 половины разрубленного вдоль тела Люция. «Лорд Люций, не едет!» — продолжал кричать Тоби, и последние кусочки маски осыпались с его лица. Пока вокруг Аюн шла битва с ожившими доспехами и ледяными солдатами, над ней уже зависла светящаяся сфера и со вспышкой превратилась в клона старика, стоящего на воздухе. Засияв ярко-белыми разрядами, он превратился в клона молнии и устремился прямо на Аюн, которая, почувствовав это, глянула в сторону Тоби и улыбнулась. «Прощай, мой принц», — раздалось у него в голове, и он повернул голову к ней, будто встретившись с ней взглядом, если бы это было возможно. На нее будто обрушилась молния с самих небес и, рассекая ее сперва вдоль, через мгновение полностью поглотила ее тело в белой вспышке. «Нееет!» — кричал он, и, не обратив внимания на то, что за его спиной уже стоял здоровяк в белом, рванул к побережью, протянув руку в ее сторону. «О!» — раздалось позади него. «Так это ж ты наша цель!» — выкрикнул Ямамото, разводя руки, чтобы обхватить Тоби. «Повез!» — не успел он договорить, как за своей спиной он почувствовал опасность. За ним возник странник со спиральным шаром из чакры размером с футбольный мяч. Ло, Расинган. Странник ударил его в спину этим шаром, пробуриваясь в его плоти, повалив его на землю. Взрыв Расингана в руке странника образовал кратер, в котором лицом вниз лежал здоровяк с огромной спиральной дырой в половину его спины, и часть его позвоночника была уничтожена. Показательно топнув по его затылку, странник быстрым шагом направился к Тоби и схватил обернувшегося и опешившего парня за шиворот. «Пора валить, Тоби!» Странник глянул на всех оставшихся завоевателей и мельком на остатки их войска и отдельно взглянул на Орочимару, который смотрел на них через барьер и что-то говорил, но барьер не пропускал звук. Джашин вновь обнажил саблю и сделал несколько шагов вперед, но странник свободной рукой разорвал свое лицо и лысину, которые оказались маской из плоти. Под ними была блондинистая шевелюра и слегка похудевшее лицо с голубыми, как небо, глазами. Тоби сразу его узнал, а Джашин, глянув на него, резко передумал атаковать. «Шестой!» – прошептал он. «ХКГ, отец!» – опешил Тоби. «Назад, сукины дети! На меня у вас здоровья не хватит!» Запертый в барьере Орочимару ухмыльнулся. Наруто протянул к нему руку и исчез, но тут же снова появился на том же месте вместе с Тоби, которого держал за шиворот бронежилета. ТЦ. На глазах Тоби появились слезы. Он видел, как его отец сложил пальцы клинком и сконцентрировался. Взглянув на Орочимару, по его губам он прочитал: «Вверяю свою волю огня тебе, Тоби. Техника летящего бога грома. Примечание к части. КХМ. Как вам такое?» Глава 20. Мудрость. Примечание к части. Юбилейная. Всем приятного чтения. Время растит мудрость на поле страданий. С. Тук-тук-тук. Раздался стук в закрытую дверь весьма просторной комнаты со старенькой одноместной кроватью, на которой, прямо на покрывале сверху, лежал уже занимавший всю длину кровати со своим ростом парень с двойным цветом волос. Лежа на спине, он держал руки по швам, а взгляд его голубых глаз, прежде сияющих уверенностью, будто потух. Его волосы были черными в области челки, боков и затылка. Макушкой корни вернули себе естественный, золотой цвет. Под глазами красовались большие, почти черные фингалы, но к этому утру опухлость уже прошла. Нос был заклеен несколькими пластырями, а в ноздри были вставлены марлевые затычки, чуть торчащие наружу. В области носа также был серьезный кровоподтек, отразившийся на коже темно-фиолетовым цветом. Лоб был туго перемотан бинтом, из белков глаз все еще не сходили небольшие пятна крови. Его голый, мускулистый торс был также туго перемотан бинтом в области ребер. На ногах были серые шорты до колен, а рядом с кроватью лежали аккуратно приставленные друг к другу сандалии. В комнате был полный порядок. Через слегка приоткрытую дверцу шкафа было видно, как аккуратно сложены полотенца и постельное белье, а его постиранный и поглаженный темно-красный комбинезон без петлицы других знаков отличия висел у двери на вешалке, которая висела на отдельном крючке. Пыли на комоде не было, как и на сером ковре, занимавшем две трети комнаты. Окно, по которому барабанил легкий дождь, было закрыто, а за ним серый фон, создаваемый плотными облаками, слишком уж напоминал страну дождя. На комоде электронные часы показывали 9:01, но не было похоже, что парня, который почти не шевелился, волновало который час. Тук-тук-тук, раздался повторный стук в его комнату спустя примерно 10 секунд. «Братик», раздалось из-за двери детским голосом. «Уже 9, братик», повторил голос девочки. «Мама зовет на кухню, мы тебя ждем, братик». «Хех», выдохнул он, ничего не отвечая, и неохотно поднял корпус, принимая сидячее положение на кровати, и приложил руки к лицу, будто умывался. Легкая боль в области лица вызвала перед ним картину тех событий, и хотелось заплакать. В ладонях он увидел кровь, которая тогда текла с его лица, и вздрогнул. «Братик, ты выйдешь». В его ушах прозвучал совсем другой голос, не принадлежащий его младшей сестре. Он понимал, чей голос эхом отдается в его ушах, также понимал, благодаря зачаточным способностям сенсора, кто стоит за дверью, а потому лишь сморщился и медленно поднялся с кровати, обуваясь в сандалии. Мельком глянув на часы, он сделал несколько шагов, слегка подрагивающей рукой открывая двери, и приоткрыв глаза, увидел, как маленькая девочка в светло-зеленом платье с такими же, как и у него, голубыми глазами, приложившая ухо к двери, резко отскочила от двери к стенке коридора второго этажа, едва успев до того, как ее оттолкнула бы дверью от резкого открытия. «Братик», — вопросительно произнесла Хина, когда он прикрывал за собой дверь и глянул на нее, вымученно улыбнувшись, а затем потрепал по голове, волосы на которой были собраны в 4 золотистых хвостика. На это она лишь надула щеки, а он, не обратив на нее внимания и не произнося ни слова, направился по коридору в сторону лестницы. Пхина, надувшись, пошла за ним. «Знаешь, мог бы и ответить», бросила она ему в спину, не выдержав такой атмосферы на лестнице. «Я понимаю, что у тебя 2 дня назад был день рождения, но это не повод всех игнорировать, особенно после того, как ты на своей тайной миссии был почти 3 года». На этом, спустившись с лестницы, он резко остановился, не поворачиваясь к ней. «Мы, между прочим, скучали и», едва не врезавшись в него, она тоже резко остановилась. «Братик», на секунду она почувствовала, как воздух похолодел, заставляя ее вздрогнуть. Попытавшись сглотнуть, Хина поняла, что во рту пересохло, а рядом с братом все будто резко потяжелело и ей самой стало тяжелее, будто на плечи закинула полный рюкзак, а на тело, как в школу зимой накинула свитер и зимнюю куртку с шапкой и шарфом. Всего секунда, но для нее прошло 10. Она еще никогда не чувствовала на себе чужого тела и толком не могла понять, что происходит. Давление исчезло так же внезапно, как и появилось, и глянув на руки Тоби со спины, она заметила, что он сжал кулаки до побелевших костяшек, на которых были легкие рубцы от множества раз заживших царапин и потертостей. «Прости», — коротко ответил он и пошел дальше. Пройдя еще 10 шагов, повернул к открытой двери на кухню, где за столом уже сидела Карин и Тимари, а у кастрюли в фартуке хозяйничал мужчина с раскраской на лице в виде фиолетового узора с таким же фиолетовым иракезом. Белый фартук прикрывал его черные кожаные штаны и кожаную куртку без рукавов, а его мускулистые руки были забиты татуировками от ладоней по самые плечи. «Ю!» — ухмыльнулся разукрашенный мужик, вошедшему парню, равному ему по росту. «Давно не виделись, Тоби», — произнес он, наливая суп в тарелку Тимари. «Дядька Конкура», — вопросительно произнес он. «Хех», — едва узнал, впрочем, как и всегда, облегченно выдохнул Тоби. Эта сцена заставила его округлить глаза и на время забыть о событиях двухдневной давности. «А что ты тут? А я проебал спор и теперь вот отдуваюсь у вас на кухне, Конкура. Не выражайся при детях», — резко крикнула на него Тимари. «Это кто тут ребенок?» — возмутился он. «Ему уже 16, я в его возрасте уже, тут еще Карин и Хина. Ладно, прости», — опустив половник в кастрюлю и подняв руки, будто сдается, произнес он. «Мам, дядька Конкура прав, мы уже не дети, ты в моем возрасте уже была шиноби. Так, самая умная сегодня моет посуду», — строго произнесла Тимари. «Но мам, Тоби же вернулся, а ты договорилась», — ответила Тимари, глянув, как Тоби и Хина занимают места и Конкура наливает им суп. Карин в своем спортивном костюме обиженно сложила руки на груди и подобно Хине надула щеки. Тоби, не глядя на сестру, никак не отреагировал на попытку подставить его под мытье посуды. «Между прочим, у меня тренировка по футболу через час», — выдала она свой последний аргумент. «И ты собралась бегать с полным животом?» — спросил Конкура. «Я буду только первая и сразу убегаю». «Так, я все сказала, на тренировку успеешь, будет повод мыть быстрее», — настаивала Тимари. «Мам», — неожиданно подал голос Тоби. «Карин права, я займусь посудой, пусть она идет», — попросил он. «А, ну, пожалуйста», — добавил он. «Ну, если настаиваешь», — прикрыла глаза Тимари и пожала плечами, разведя руки в стороны. Сняв фартук, предварительно налив и себе порцию, Конкура также сел за стол, убедившись, что всем подал еду. «И тадакимас», — произнес он, и остальные дружно повторили за ним, приступая к еде. «А папа? Папы опять не будет?» — спросила Хина. «Хина, папа сейчас очень занят, вскоре все вокруг может измениться, и папа старается изо всех сил, чтобы не допустить ничего плохого», — ответила Тимари. «Что может случиться?» — удивлялась Хина. «Война», — вполголоса произнес Тоби, и сестры, едва не выронив из рук палочки, посмотрели на него округлившимися до предела глазами. «ТЦ», — цокнул языком Конкура и слегка ткнул Тоби локтем в бок, на что последний никак не отреагировал, продолжив есть кусочки мяса, вытаскивая их из супа. «Тоби», — вполголоса произнесла Тимари, — «не шути так», — не взглянув на мать, он промолчал. «Ты серьезно сейчас?» — полностью утратив аппетит, дрожащим голосом спрашивала Карин, но не получила ответа. Тоби, не глядя на нее, съел еще несколько кусочков картошки и мяса и, откладывая палочки, надпил из миски суп. «Карин, не обращай внимания, поешь хоть немного, а то со своим футболом совсем исхудала. «Мам, это как тогда будет, то, о чем писали в учебниках, повторится, когда Коноха была разрушена, а все гражданские прятались в убежищах, когда десятки тысяч погибли в один день, как в четвертую великую, Карин», строго произнесла Тимари. «Да, действительно, сейчас для деревни и страны наступил тяжелый период, но, это из-за того, что случилось две недели назад, когда полдеревни слегли в больнице», продолжала спрашивать Карин, поворачиваясь то к матери, то к Тоби, который никак не реагировал на ее вопросы, продолжая есть с равнодушным видом. «Так, давайте все успокоимся», ударив ладонями по столу, произнесла Тимари. «Во-первых, действительно сейчас довольно редко, но случаются подобные инциденты, как то, что было у нас в деревне. Кроме этого, вы также знаете, что в деревне Облака сейчас также объявлена чрезвычайная ситуация и действительно погибло много людей. Мой муж и ваш отец, шестой Хокаге и все еще председатель Президиума Сената Союза Великих Стран, и он ответственен не только за нашу деревню, но и за весь Союз. Даже когда случаются такие страшные вещи, не стоит выдумывать себе лишнего, Тоби», строго глянула на него Тимари. «Наруто все исправит и скоро все будет как раньше, понял, никакой войны не будет». «Ладно», ответил он, закусив булкой. После этого Карин все же смогла поесть и, дождавшись, пока Хина пойдет в школу, а Карин на тренировку, он приступил к мытью посуды. «Не стоит так пугать сестер», произнес вернувшийся на кухню, провожавший их вместе с Тимари Конкура. «Ладно», ответил Тоби, даже не глянув на него, и продолжил мытье тарелок. «Что это еще за ладно, мать твою?» — крикнул Конкура, но за его спиной Тимари резко схватила его за плечо и, покачав головою, прошептала: «Отстань от него, все в порядке, Наруто предупреждал, оставим Тоби ему, он сказал, что знает, что делать, т.ц.» Он резко дернул плечом и смахнул ее руку. «Черта лысого, Тимари», — рявкнул он все же и мой племянник, «заканчивай с посудой и пойдем проветримся», — обратился он к Тоби. «Отец говорил, что...» — раздалось от Тоби. «Знаю. К Наруто вместе зайдем, шевелись давай». Переодевшись и заменив повязки и пластыри, Тоби вышел из дома в своем комбинезоне, заправленном в новенькие берцы, и встретил Конкура на развилке за подстанцией, через квартал от двухэтажного частного дома, рядом с которым толком не было соседей, лишь просторный задний двор, а за воротами широкая улица с грунтовой дорогой, магазин в сотни метров в одну сторону и эта самая развилка у подстанции через квартал в другую сторону. Развилка вела в сторону частного сектора, выхода к центру деревни или одному из входов в парк, что также вел к одному из центральных проспектов на среднем ярусе Конохи. Конкура кивнул в сторону дороги в парк, и они вместе пошли молча. После того, как они преодолели входную аллею, он накинул на себя капюшон, а из кармана достал петлицы с уже приделанными капитанскими звездами, металлический шеврон с символом Конохи, а также шеврон военно-медицинской службы Союза, и кинул Тоби в руки. Несмотря на неожиданный бросок, в последний момент Тоби все же поймал отличительные знаки. «Я их вчера получил, пока тебе лицо в больничке вправляли. Поздравляю, теперь ты капитан союзной армии». «Спасибо», — пробубнил Тоби. «Шпашиба», — перекривил его Конкура. «Как надо отвечать, боец. А мы на плацу, хех, тоже верно, но и тебе следует прийти в себя уже. Я, конечно, не особо в курсе того, что там с тобой произошло, но то, что тебе сломали лицо, не повод опускать руки, а особенно нагонять страху на младших сестер своими мрачными предзнаменованиями. Я понял тебя, дядька Конкура, можешь не повторять», — глядя на петлицы и шевроны, произносил Тоби. «Но разве я все еще не считаюсь шиноби звука?» — глянул он на Конкура. «Об этом не парься, запрос о переводе задним числом уже направлен. Суигицу и Карин подпишут что угодно, что придет от Наруто». «А лорд Орочимару?» — спросил Тоби. «А что Орочимару?» «Нам сообщили, что временным главой деревни Звука назначена Карин, а войсками командует Суигицу, и мы решать, но я был в его личной гвардии, разве не стоит дождаться его возвращения? Думаешь, его слово что-то изменит? Сейчас чрезвычайная ситуация, да и вроде бы Наруто упоминал, что Орочимару сейчас полностью выбыл из игры». «Выбыл из игры», — возмущенно произнес Тоби. «Это тебе не твои кукольные игры, дядька Конкура», — крикнул на него Тоби, резко остановившись и заставив Конкура обернуться. «Нашего вассала, нет, моего сенсея взяли в плен враги, обладающие огромной силой. Сейчас мне следует быть с силами Звука и готовить операцию по его освобождению. Если вместо того, чтобы мне в этом помочь, отец просто хочет вывести меня из игры по-тихому, повысив в звании, то, так, сбавь-ка обороты, твоего сенсея, может я чего-то очень сильно не понимаю, но разве ты не служил при Орочимару только потому, что из-за скандала временно не мог окончить Академию как Шиноби Союза? Слишком уж ты за него распереживался. Орочимару наверняка знал, куда лез, да и он уже возвращался из мертвых, как-нибудь выкрутится. Хех, вот уж кого не жалко, ТЦ, цокнул языком Тоби, вот уж кого не жалко, ты был прав, дядька Конкура, ты нихера не знаешь, я был там, это все случилось на моих глазах, и мы были теми, кто должны были выяснить, что происходит и устранить угрозу от подозрительной секты, чья деятельность вышла за рамки малых стран и угрожала, словно пожар охватить страну звука. Орочимару на равных с остальными и не жалея себя сражался, чтобы оградить ваш сраный союз от этой чумы. Мы и понятия не имели, что там объявятся ублюдки, напавшие на Конаху и облако и устроит ад. Он до последнего пытался вытащить меня и вверил мне свою волю. Пусть ты и мой родной дядя, но я не позволю тебе так говорить о нем, понял? Заткнись, ты, должно быть, многого не знаешь об этом ублюдке. Когда я был еще младше тебя, он убил моего отца, твоего родного деда. Нашу деревню тогда стравил с Конахой, и мы тут с твоей матерью чуть не полегли, и полегли бы, если бы не Наруто. Я слышал, мой дед был тем еще ублюдком, и дядька Гаара был согласен с тем, что он заслужил свою смерть. Может и так, но он твой дед, Орочимару, он мой сенсей. Я все сказал, перебил его Тоби. Еще одно оскорбление в его адрес, и я не прощу тебя, дядька Конкура. Глянув в едва ли не искрящиеся злобой синие глаза Тоби, Конкура выдохнул и решил промолчать. Дальше они шли через парк до центрального проспекта, а оттуда прямо к резиденции Хокаге, молча. Внутренний двор, а также само здание было под усиленной охраной и присутствовали, в том числе шиноби в комбинезонах с цветами и шевронами ветра, воды и земли, а если каждая страна отметилась в Конахе присутствием своих шиноби, то, похоже, все уже в сборе, кроме Райкаге, произнес Конкура, по команде которого охрана пропускала вместе с ним и Тоби во двор и резиденцию, глянув на суету, которая творилась на первом этаже. Надеюсь, они все там. Глянув в сторону лестницы, выдохнул он и медленным шагом направился дальше, засунув руки в карманы. Про Райкаге так ничего и не известно, насколько я знаю, на подмогу в облако направили Какашисана и Личана с ограниченным контингентом, а также там сейчас объявлена мобилизация всех сил и резервов. Командовать на месте будет сам четвертый Райкаге, и сама и поверь, этот старик свое дело и свою страну знает. Пограничная служба на ушах еще до согласования с Советом Пятикага и Сенатом. Если он еще жив, а вероятность этого высока, поверь, его вытащит. Эти уж точно. Вот бы так и за Орочимару сенсея впряглись. Ты опять? Произнес Конкура. Слушай, машина Союза долго стартует и медленно разгоняется, но, как разгонится, то держите семеро. Всех, кто посмеет творить хуйню, покрошим в труху. Это уж я гарантирую тебе как тот, кто своими глазами видел четвертую войну. Нет еще такой силы, способной противостоять союзу шиноби. Все будет как надо. Хлопнул он Тоби по плечу, когда они вышли в коридор третьего этажа. Тоби в ответ лишь опустил лицо в пол. Дойдя до кабинета Хокаге, Конкура осторожно постучал и услышал знакомым голосом: «Войдите». «По вашему приказу, господин Хокаге, КХМ», произнес Конкура и легкими ударами ладонью по спине подтолкнул Тоби вперед себя в кабинет, где на черном и белых диванах у столика сидели Гаара, Хаку и Курацучи, а рядом с Наруто, сидящим в кресле за своим столом в непривычном для него образе в виде черной футболки и парадном белом плаще поверх нее со всем знаками отличия лорда Каге, стоял Шикамару, слегка заросший, что было видно по щетине на щеках и вокруг хвоста на голове. «Ты рано, Конкура», произнес Гаара. «Наруто, можно я поприсутствую?» «Хех, да пожалуйста», развел руками Наруто. «Курацучи, Хаку, не подведите, у меня на вас большие надежды, особенно на тебя, Хаку», настоял Наруто. «А для Сената нам надо что-нибудь, с этими я и Шикамару разберемся сами, Курацучи. Главное, сделай в точности, как я сказал. Если что, то вали все на меня. Хотя я даже не представляю, насколько отбитым надо быть, чтобы в таком деле вставлять тебе палки в колеса, но, в случае чего, тут же связывайся с Шикамару, у противника могут быть скрытые ячейки даже в самых высоких кабинетах, и они уже показали, что действовать могут, но очень по-разному. Ожидаем всего чего угодно». «Поняла, Наруто. Сделаю, как ты сказал». Хлопнув себя по оголившимся коленям, она поднялась с дивана. «Хаку, ну ты же меня знаешь». «Вот именно. Не волнуйся, я успею сделать все и буду в срок. Я на тебя рассчитываю». На этом Хаку также поднялся на ноги и вышел из кабинета вслед за Курацучи, лишь на секунду задержав взгляд на Тоби и довольно ухмыльнулся. «Ты стал сильным», — раздался голос Хаку у него в голове. «Теперь пора обрести мудрость». Тоби никак не выдал разговора с Хаку, не изменил выражение лица и даже не взглянул в его сторону, позволив ему выйти из кабинета. «Хех», — шумно выдохнул Наруто. Гаара остался сидеть на белом диване, а Конкура зашел ему за спину, как и положено сопровождающему Кага-генералу. «Отец, дядька Гаара». Тоби кивнул каждому в качестве приветствия и сложил руки за спиной, а после вновь встретился взглядом с Наруто. «Хех», — выдохнул Наруто. «Конечно, так себе подарок на день рождения с учетом ситуации, но, Тоби, я все же поздравляю тебя с внеочередным званием капитана союзной армии. С учетом твоих сил и выполненных заданий в качестве особого офицера Анбу Звука это звание вполне тебе подходит. Благодарю за высокую оценку моих способностей, Хакагэ-сама. Надеюсь оправдать ваши ожидания в новом звании». «Хех». Наруто прикрыл глаза и поднялся со стула. «Не стоит так отвечать, Тоби. Поверь, без этого обстановка накалена до предела, Тоби, до предела». Развернулся он в сторону открытого панорамного окна. На его белом плаще были вышиты кандзи шестой Хокаге ярко-красными нитями. Кроме огромной проблемы в виде кирби, который пошел против союза, а также уже вскрывшихся нарывов в виде ячеек секты последователей бога грома с его завоевателями, у нас добавилось еще несколько проблем, и они все не могут быть проигнорированы, если мы хотим выйти из этого положения живыми и не потерять наш союз. Надеюсь, это не прелюдия оправдательной речи для твоего решения запихнуть сына, которым ты дорожишь, в коробку и убрать ее подальше в надежде, что ничего не произойдет. «Нет, это не так», — повернулся Наруто. «Я знаю, что ты мне этого не позволишь», — ухмыльнувшись, повернулся он. «Но мы должны действовать мудро. Противник не только силен, но и имеет план. Помнишь, что сказал тот здоровяк за секунду до того, как перед глазами Тоби промелькнуло, как отец в облике странника на лету использовал Расинган по здоровяку в белом на ледяном озере?» «Да», — коротко ответил Тоби. «Сейчас меня больше всего именно это напрягает. Не знаю зачем, но ты им очень нужен. Именно за тобой они приходили в Коноху. Они, да, тот тощий, Джашин, кажется». На этом Шикамару едва заметно вздрогнул. «Тоже был здесь тогда. Он и спас того здорового дебила. И что теперь делать? Что делать? Что делать?» Развернулся и подошел к столу Наруто. «Муравью хрен приделать, Тоби. Ты ведь не хуже меня все понимаешь. Не притворяйся идиотом, или тебе нужен приказ Орочимару, чтобы включить мозги. Исходя из этого, я не могу контактировать с этими ублюдками. Но, как тогда мы спасем сенсея? Вот тут ты прав. Для тебя сталкиваться с ними слишком большой риск, и это уже не просто опасение за твою жизнь. План противника нам до конца неизвестен, а потому для тебя есть другое задание. Шикамару, огласи, КХМ, капитану союзной армии Тобиасу Намикадзе надлежит возглавить группу миротворческих сил, выделенных для отправки в страну морей по запросу на правах дружественной страны для союза великих стран от действующего короля Тосуни Пылающего. По прибытию в порт Риад следует организовать размещение наших сил, лично доложить его величеству о прибытии и далее действовать согласно его указаниям в рамках оказания гуманитарной, медико-санитарной и охранной помощи в подавлении мятежа группы храмовников. Зачитал официальный приказ Шикамару, и Тоби округлил глаза, а затем сжал кулаки. «Это же, да как ты, черт тебя подери!» — уже начал кричать он. «Тихо!» — резко перебил его Наруто. «Перед тем, как ты наговоришь глупостей, Хех, я хочу дополнить. Это не попытка отодвинуть тебя подальше от основных событий, а часть моего плана». «Твоего плана? Да пошел ты, закрой рот», — крикнул Наруто. «Стой и слушай меня. Я все еще Хокаге, и если ты не успокоишься, то посидишь до завтра связанным в камере, в сотне метров под землей. Это я тебе могу обещать, ТЦ». Цокнул языком Тоби и сложил руки на груди. «5 КГ, это тебе не просто собрание клуба по интересам, и мы здесь не в карты на раздевание играем. Проблема активности самых разных религиозных групп назревала очень давно и замечена нами была очень давно, в том числе перетаскивание ими сюда наемников для обучения рыцарскому стилю боя. Это не стиль шиноби или самураев, а наиболее распространен он именно в стране морей. Большая часть оружия и амуниции, которую закупали в церквях, имеет происхождение именно из страны морей. После отмены работорговли в этой стране, на чем настояли именно мы, в рамках союзного договора с Тосуни, у них не осталось выбора, как усилить торговлю оружием и наемничество по всем направлениям. Не можем же мы запретить торговлю оружием. Вот скажи мне, умник, можем? Нет, даже внутри союза большинство покрутит пальцем у виска, согласился Тоби. Вот и оно. Помнишь среди войск завоевателей те пустые доспехи? Да, ответил Тоби, нахмурившись. Самые большие залежи руды в мире, из которой выплавляют металл, способный настолько хорошо впитывать чакру, находится где? Хех, выдохнул Тоби. Догадался, крикун, а где самое большое количество мастеров, способных с этим работать и изготавливать подобное оружие и доспехи? И где самые умелые мастера? Не подскажешь. Я понял, не продолжай, возмутился Тоби. Нет, ты послушай, раз прежде чем орать не хочешь немного подумать головой, а не жопой, настаивал Наруто. Тосуни единственный из наших союзников оставил в своей стране монархический строй, и тогда и сейчас он прекрасно понимал, что мы не пойдем с ним воевать. Во время Олимпиады думаешь мы не заметили стиль боя Хелены из команды ангелов? Думаешь мы не ткнули пальцем в дару и не поручили Тосуни выяснить источники утечки? Вот он и выяснил. В результате у них теперь гражданская война около полугода уже, и что-то мне, блять, подсказывает, что без участия в этом тех мразей не обошлось, и черт бы его подрал, выругался Наруто. Он же такой же, как ты, гордый, мать его, запрос направил только сейчас, когда понял, что дело пахнет писюнами и нужна реальная помощь, или, может, тупо нам не доверял, поправил Шикамару. Да и черт с ним, махнул рукой Наруто. Поэтому тебе следует в рамках этой помощи вытащить из Тосуни и из противника максимум информации, раз уж с сектантами в малых странах мы этого сделать не смогли, и заодно перекрыть этот канал поставки ресурсов к ебене матери. Противник хочет лишить нас источника силы, а потом добить. Мы сделаем то же самое. Таков план. Понял. Вот только, в этом всем я так и не услышал, как мы собираемся спасти Орочимару сенсея. Хех, а что Орочимару? Хотели бы убить, не захватывали бы барьером, отмахнулся Наруто. И мы просто оставим его. Он пытался вытащить меня, он сражался, чтобы эта чума до нас не добралась, настаивал Тоби. И сейчас он там именно для этого. Змей выкрутится, поверь, всегда выкручивался. ТЦ, сжал кулаки Тоби. Значит, тебе все же плевать, и он для тебя лишь инструмент, но для меня он мой сенсей. Разве я могу